Азбука знакомств. Законы привлекательности. Шаг номер один. Ломайте стереотипы или почему мы боимся признаться, что хотим с кем-нибудь познакомиться. Шаг номер два. Проявляйте активность или о том, что случайных встреч не бывает. Шаг номер три. Будьте открыты. Или прежде чем открыть новую дверь, закройте старую. Шаг номер четыре. Будьте привлекательны. Или по имиджу встречают. Здравствуйте, друзья! Представляю вам трилогию тренингов, которые помогут вам научиться знакомиться и выстраивать свои отношения. Каждый тренинг рассчитан на часовую программу. Именно столько времени нужно, чтобы информация смогла усвоиться. Ну, вспомните школу или институт. Обычный урок, как правило, длится 45 минут. Ровно столько понадобится и нам с вами. Остальные 15 минут оставлю вам на практические занятия. Я их даю в конце каждого шага. Конечно же, надеюсь на ваше добросовестное выполнение этих практических заданий. Прошу отнестись к ним со всей ответственностью. Помните, от этого зависит ваша личная жизнь. Всегда говорю своим участникам тренингов, вы совершаете свои действия настолько, насколько вам это нужно. Отговорки типа «не получается», «боюсь» будут говорить лишь о вашем нежелании и лени. Запомните одно очень важное правило. Если это смог сделать кто-то, смогу и я. Прослушав первый тренинг, не спешите переходить к следующему. Закрепите полученную информацию. В этом вам помогут практические задания. Конечно, многие вещи вы можете сразу использовать в повседневной жизни. Но только полное изучение программы поможет вам более эффективно изменить вашу личную жизнь. Уже тот факт, что вы приобрели этот тренинг, говорит о том, что вы решили улучшить свою личную жизнь или изменить отношения, которые вас не устраивают. Вы сможете многому научиться. Понять и ответить на такие вопросы, как «почему большинство людей, не имеющих семьи, предпочитают одиночество отношениям, которые их не удовлетворяют?» «Почему многим из нас так сложно вступать в отношения?» «Почему люди так боятся отношений?» Почему многие из нас не могут сохранять длительные отношения? В любом случае, это поможет вам узнать, как и что нужно делать, чтобы найти свою половинку и стать счастливым. Поэтому спрячьте свою пассивность, бездействие и дерзайте. У вас все получится. Итак, поехали. Наше с вами обучение будет проходить пошагово. Точно так же, как ребенок учится ходить, шаг за шагом мы с вами будем учиться общаться и выстраивать отношения. Делаем шаг номер один. Ломайте стереотипы. Или почему мы боимся признаться, что хотим с кем-нибудь познакомиться. Если вы слушаете этот тренинг, значит, вы решили внести изменения в свои отношения. Ну или узнать, что нужно делать и как себя вести, чтобы научиться знакомиться и строить отношения. Правильно? Значит, мы с вами уже начинаем ломать стереотипы. Вся наша жизнь состоит из сплошных стереотипов, и счастлив тот, кто умеет отказаться от них. Представьте себе, вы находитесь на тренинге, где присутствует 20 человек. Все пришли сюда с одной целью – изменить ситуацию, перестать быть одинокими, найти себе спутника жизни. Представили? И вот я задаю вам вопрос. Кто из присутствующих не имеет спутника жизни? Как и следует ожидать, руки поднимают почти все. Тогда я прошу поднять руки тех, кто хотел бы его найти. На этот раз руки поднимут только 2-3 человека из 20 присутствующих. Вы спросите, почему? Давайте попробуем вместе ответить на этот вопрос. Ответ – страх. Вы бы, наверное, испугались, что все люди уставятся на вас, что никто больше не признается, что хочет именно этого. Что люди подумают обо мне? Подумаете вы. Простите за тавтологию. Как я буду выглядеть в глазах других людей? Вот он первый стереотип, который мы с вами и будем ломать. Если зайти вечером в кафе и спросить людей, зачем они здесь, ответ будет такой. Они зашли, чтобы убить время, расслабиться, выпить пивка по дороге с работы домой. Но ни один человек не скажет, что зашел в это кафе, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Другой пример. Вспомните, когда вы покупали этот диск с тренингом, который вы сейчас слушаете, смутились ли вы перед продавщицей? Прикрываете ли вы название, доставая диск в общественном месте? Причина, по которой одинокие люди склонны отрицать, что хотят завязать с кем-то отношения, состоит в том, что они стыдятся своей нужды в этом. Или что не сумели завязать такие отношения раньше. Ничего удивительного в этой реакции нет. Ведь стереотип, что быть одинокими – это плохо, привит нам еще с детства. Ну, вспомните, как мамы говорят своим дочерям, что быть одинокой – это плохо, что надо обязательно выйти замуж, иначе будешь старой девой. Звучит угрожающе, правда? Как страшной девой. Мужчинам в этом отношении всегда было легче. Титул «старого холостяка» звучит, в общем-то, не унизительно. Хотя все же легкое недоумение имеет место и тут. Люди все равно ставят ярлык, что что-то с ним не так. Вот так и формируется наша боязнь одиночества. Стереотип, если женщина, которая перевалила за 25, еще не вышла замуж, значит она хуже других. Прочно укоренился у наших родителей. Сейчас с этим стало проще. Никто уже, кроме вашей мамы, конечно же, не думает, что если вы не замужем, то значит вы какая-то не такая, непривлекательная. Да и возрастные рамки немного сдвинулись. В 25 лет девушка в наше время стремится создать карьеру, а не выскочить замуж. А задумывается о замужестве лишь в 28-30 лет. Это, конечно же, само по себе хорошо. Но почему-то стало считаться, что стыдно хотеть выйти замуж. И это стало очередным стереотипом. Теперь человек, который страдает из-за того, что у него никого нет, боится, что его обвинят в недостатке независимости, в незрелости, в отсутствии чувства ответственности. Он боится, что ему скажут: «Ах, вам кто-то нужен! Вам, значит, себя недостаточно! Вы нуждаетесь чьей-то любви, потому что недостаточно любите себя!» Людям внушили, что если им недостаточно самих себя, то значит их личность неполна, дефектна. Это ужасно. Женщины в этом отношении значительно хуже мужчин. Одна моя знакомая, будучи взрослой женщиной, на вопрос, не хочет ли она найти себе кого-нибудь, отвечала, что ей хватает ее работы. Это все равно, что человек, у которого спросили бы, не нужна ли ему новая машина, ответил: «Нет, спасибо, у меня есть хороший чайник».